связано здесь с аудиторией живьем небольшая, но по интернету очень много подключений, смотрю. И сегодня мы начинаем трансляции занятий. Мы надеемся, эти трансляции будут регулярными, занятий по базовому уровню Санти Махашанги. И сначала я скажу, что такое Санти Махашанга. Санти Махашанга это буквально означает зачин община на языке удивьяны. И Санти Махашанга это метод сохранения учения дзакчен, знания дзакчен в этом мире, который использует Чигьял Намкай Норбу, наш учитель. И в Санти Махашанге есть уровень основы, то есть это тот фундамент, который мы закладываем для того, чтобы успешно продвигаться по пути, для того, чтобы действительно овладеть принципами сутры, тантры и дзакчен. И Санти Махашанга связана не только с теоретическим изучением, не только с чтением книг. Санти Махашанга основана на практическом понимании важнейших принципов учения сутры, тантры и, конечно, дзакчен ати-йоги. И для этого Чигьял Намкай Норбу сделал эту систему, чтобы мы учились, потому что у нас нет возможности читать все возможные книги на тибетском языке, но для того, чтобы мы могли постичь сущные знания, Чигьял Намкай Норбу собрал эти учения в книге по Санти Махашанге. И мы приступаем к изучению книги «Драгоценный сосуд», являющейся основой Санти Махашанги. И первой главой этого драгоценного сосуда является глава о мирском и немирском воззрении. Что означает мирское и немирское воззрение? По сути, это означает, что такое быть буддистом. Когда мы говорим, что человек становится буддистом, что это означает? Это означает, что он прежде всего вступает на путь освобождения. Освобождение от проблем, освобождение от страданий, освобождение от своих ограничений. И в этом заключается суть того, чтобы быть практиком Буддхадхармы. И это очень сильно отличается от того, чтобы просто называть себя буддистом. Потому что если человек просто был кем-то одним и считает теперь себя кем-то другим, от этого по сути ничего не меняется. От того, что вчера человек считал себя христианином или мусульманином, а сегодня он считает себя буддистом, от этого по сути ничего ровным счетом не меняется. Меняется тогда, когда мы получаем какой-то опыт, когда мы получаем какое-то знание. Тогда действительно это имеет смысл. Иначе это просто смена одного названия на другое и не имеет большой ценности. Поэтому, например, его святейшество Далай-Лама говорит своим западным слушателям, что нет никакого смысла менять одну религию на другую. Потому что если одно является названием и другое является названием, от того, что мы поменяем название, сущность от этого не поменяется. И что означает, что мы действительно практикуем Буддхадхарму? Что означает, что мы действительно стоим на пути освобождения? И вот в первой главе «Драгоценного сосуда» Чигьял Намкай Норбу приводит цитату из текста учителя 19 века Джамгуна Кантрола «Энциклопедия знания». И Джамгун Кантрол приводит несколько признаков, несколько отличительных признаков, которые помогают распознать, находится человек на пути освобождения или не находится. Но прежде всего нужно сказать о том, каким образом мы должны применять эти признаки. Потому что обычно мы применяем признаки к объектам. Мы находим кого-то, мы сравниваем его с теми или иными параметрами и судим, является этот человек, например, буддистом или не является. То есть мы изучаем это как через очки. Мы смотрим наружу, мы смотрим на какой-то объект. Но принцип учения состоит не в этом. Принцип учения состоит в том, что учение подобно зеркалу. И мы используем учение для того, чтобы понять самих себя. Для нас не должно иметь никакого счета, никакого значения, какой-то другой человек, является он буддистом или нет, следует он по пути освобождения или нет. Мы изучаем эти тексты не для того, чтобы судить других людей. Мы изучаем эти тексты для того, чтобы лучше понять свое состояние. Поэтому мы используем текст как зеркало. И все тексты буддийского учения основаны на этом принципе. Мы используем эти тексты для того, чтобы понять, в каком состоянии находимся мы сами, в каком состоянии находится наш ум, действительно ли мы находимся на пути освобождения. Потому что у нас может быть очень много фантазий на этот счет, мы можем верить в то, что мы находимся на пути освобождения, Но на самом деле мы можем пребывать в своих фантазиях, мы можем пребывать в иллюзиях. И от того, что мы называем себя буддистом, от того, что мы говорим, что мы приняли буддийское прибежище, ровным счетом от этого ничего не меняется. Итак, есть четыре аспекта учения, на основе которых мы можем понять, следуем мы пути освобождения или не следуем. Первые три аспекта – это воззрение, медитация и поведение. И четвертый аспект – это понимание плода, то есть результата. Потому что если мы следуем по пути, то мы рассчитываем получить какой-то результат. Мы должны понимать, о каком результате идет речь. И первые три аспекта – это воззрение, медитация и поведение, называется тремя аспектами пути или тремя дхармами пути. Итак, что касается воззрения. Воззрение – это то, каким образом мы все видим, то, каким образом мы оцениваем то, что мы видим, как мы относимся к этому. В этом заключается наше воззрение. Например, мы можем считать, что все состоит из атомов, атомы подчиняются различным природным законам, закону тяготения, закону электромагнитного взаимодействия и так далее, и все определяется игрой этих атомов, все определяется взаимодействием этих атомов. Это то, что можно назвать, например, естественно-научным мировоззрением. Но каким должно быть воззрение в учении, которое ведет к освобождению? В чем разница между учениями, которые ведут к освобождению, и которые не ведут к освобождению? И здесь прежде всего нужно понять, что означает это освобождение, о чем идет речь. Речь идет прежде всего о том, что когда мы находимся в двойственном восприятии субъекта и объекта, то автоматически у нас возникает цепляние за возникающие объекты. Мы схватываем эти объекты, мы выделяем их, и у нас возникают эмоции по отношению к этим объектам. В соответствии с тем, как мы их оцениваем, как приятные или неприятные, мы начинаем действовать. Мы испытываем реакции принятия или реакции отторжения, и далее мы переходим к действию. И наши действия создают свои последствия. Это то, что называется законом кармы. Что карма означает действие. И в чем проблема с этим? Проблема в том, что прежде всего мы не распознаем, что все явления, которые мы видим, слышим и так далее, то, что мы видим, то, что мы слышим, является нашим собственным состоянием. Те качества, которые мы приписываем явлениям, являются качествами нашего собственного состояния. И когда мы пытаемся получить какие-то явления, получить какие-то качества и ищем их вовне, это является ошибочным видением, это является иллюзией. То есть, когда мы говорим об иллюзии, иллюзия не означает, что когда мы освобождаемся от иллюзии, мы начинаем видеть что-то другое. Иллюзия означает, что мы неправильно понимаем то, что мы видим. Потому что если мы видим свет, значит мы видим свет. Если мы слышим звук, значит мы слышим звук. Но иллюзия заключается прежде всего в том, что мы считаем, что то, что мы слышим, это нечто отдельное от нас. То, что мы видим, это нечто отдельное от нас. И то, что у этих объектов есть какие-то качества, которые являются чем-то от нас отдельным. Вот это вот является иллюзией. И когда мы находимся в этой иллюзии, когда мы погружены в эту иллюзию, мы подобны тому человеку, который гонится за радугой или пытается убежать от собственной тени. То есть и то, и другое бесплодно. Вот в чем проблема ошибочного видения, в чем проблема ошибочного воззрения. И поэтому буддийское учение, учение об освобождении, направлено на то, чтобы мы прекратили эту цепь, в основе которой лежит ошибочное понимание, ошибочное видение, то, что называется неведением, и в результате которой есть страдание, которое возникает из-за того, что мы неправильно понимаем свою ситуацию и ищем решение своих проблем там, где это решение найти нельзя. И каковы же основные особенности, отличительные особенности воззрения пути, связанного с освобождением? Эти особенности называются четырьмя печатями. Первая печать заключается в том, что все составные явления непостоянны. Что означает составные явления? Составные явления означают то, что возникает в силу причины условий. Это означает не только то, что состоит из частей, но то, что возникает в силу причины условий. Например, как дерево возникает из сочетания семени, земли, ветра, солнца, воды и так далее. Когда прекращаются эти условия, тогда прекращается и существование этого дерева. И все составное непостоянно. Если мы понимаем это интеллектуально, это ничего не меняет. Очень легко понять интеллектуально, что все непостоянно. Мы и так это знаем. И мы можем прочитать буддийскую книжку, и там написано, что все непостоянно. Мы решаем, что вот раз я и так знаю, что все непостоянно, значит уже у меня буддийское воззрение. Но это не должно быть интеллектуальное понимание. Я приведу пример разницы между интеллектуальным пониманием и тем, когда мы что-то понимаем на своем опыте. Мы прекрасно знаем, что все наши близкие, знакомые, родные рано или поздно умрут. Мы знаем, что все умирают. Это интеллектуальное знание непостоянства. Мы это знаем, но это ничего не меняет. Мы ничего не ощущаем в связи с этим. Но когда действительно кто-то из наших близких людей умирает, мы ощущаем это совсем по-другому. В этот момент у нас действительно есть точное понимание того, что такое непостоянство. И это знание очень сильно отличается от просто книжного интеллектуального знания. И все, о чем мы говорим в буддийском учении, имеет практический смысл. Ничто не должно оставаться на уровне только интеллектуального понимания. Это означает, что когда мы говорим о непостоянстве, это значит, что мы обнаруживаем это непостоянство в тех явлениях, с которыми мы сталкиваемся. Это означает, что когда мы слышим звук, мы знаем, что этот звук непостоянен, мы знаем, что он возникает, что он пребывает какое-то время, и затем он исчезает. Мы встретились с этим звуком, мы расстаемся с этим звуком. Мы встретились с каким-то образом, мы расстаемся с этим образом. В этом заключается непостоянство. Непостоянство, принцип непостоянства заключается не в том, что, например, мы оставили пищу на столе, какое-нибудь мясо оставили на столе, и пока мы ходили в другую комнату, кошка стащила это мясо. Принцип непостоянства не в этом. Принцип непостоянства в том, что когда в нас возникает какое-то восприятие, восприятие звука, восприятие формы, восприятие вкуса, запаха и так далее, рано или поздно, когда прекратятся причины, приведшие к возникновению этого восприятия, это восприятие прекратится. Вот что такое понимание непостоянства. А не какие-то абстрактные качества тех или иных явлений. Это очень конкретно. И когда мы находимся в этом понимании непостоянства, у нас есть опытное знание, понимание того, что происходит, и тогда не возникает цепляние, привязанности за те явления, с которыми мы сталкиваемся. Если мы действительно понимаем, распознаем аспект непостоянства не интеллектуальным образом, а через прямое постижение. И второй аспект, вторая печать, заключается в том, что все омраченное страстями или эмоциями есть страдание. Что это означает? Мы все так или иначе хотим быть счастливыми. Как мы можем знать, что такое счастье? Почему мы хотим быть счастливыми? Потому что у нас есть такой опыт. В какие-то моменты своей жизни каждый из нас чувствовал себя счастливым. И поэтому нам это знакомо. Нам очень сложно стремиться к чему-то такому, чего мы совершенно не знаем. И когда мы обретаем какое-то состояние, которое мы называем счастье, это означает, что в этот момент мы удовлетворены. Но обычно у нас нет этой удовлетворенности. Обычно мы все время к чему-то стремимся. Мы хотим получить одно, другое, третье. Когда мы получаем, это не приносит нам удовлетворения, мы хотим получить что-то еще. И это и есть страдание. Это и есть проблемы. И что означает омраченное страстями? Это означает, что у нас есть привязанность к различным явлениям. Это означает, что явления вызывают у нас эмоции. У нас возникают эмоции привязанности, у нас возникает эмоция отторжения. И в силу этих эмоций мы действуем. Мы испытываем напряжение. Это напряжение заставляет нас страдать. Что это значит? Мы можем посмотреть на себя. К когда мы испытываем желание получить что-то, когда мы испытываем желание что-то получить, что мы при этом чувствуем? Как мы себя чувствуем, когда у нас есть какое-то желание? В одной буддийской тантре говорится о том, что является причиной страдания. И там называется причиной страдания является желание счастья. То есть, когда мы желаем счастья, уже само это создает аспект страдания. Почему? Мы можем это обнаружить на очень простых примерах. Например, когда нам чего-то очень хочется. Чего-то хочется на конкретном материальном физическом уровне. Например, нам очень сильно хочется есть. Или нам хочется пить. Или нам хочется справить нужду. Мы испытываем страдания, когда у нас это есть. Иногда человек говорит, вот я не знаю, чего я хочу на самом деле. Но если мы не знаем, чего мы хотим на самом деле, что это означает? Это означает просто, мы не понимаем свое состояние. Иногда люди говорят, вот я думаю, это настоящее желание или не настоящее. Я действительно хочу эту работу или я не хочу эту работу. Я хочу жениться или я не хочу жениться. И у нас есть сомнения по этому поводу. Почему? Потому что это все идеи. Очень непостоянные идеи, в которых нет ничего конкретного. Но когда у нас есть чувство голода, когда у нас есть чувство голода, мы знаем это совершенно конкретно, что мы хотим есть. И у нас нет сомнений по поводу того, я хочу есть или я не хочу есть. Когда кто-то начинает нас душить, и у нас возникает желание вдохнуть, то у нас нет сомнений по этому поводу. Мы не мучаемся в экзистенциальных раздумьях по поводу того, а действительно ли я хочу вдохнуть, или может быть я не хочу вдохнуть, а может это совсем не то, что мне нужно, а может мне нужно наоборот выдохнуть, а не вдохнуть. Мы не мучаемся этими экзистенциальными проблемами, мы хотим вдохнуть. И каждый раз, когда наше желание исполняется, сильное желание исполняется, мы испытываем облегчение, мы испытываем удовлетворение. Но от чего мы испытываем это облегчение? От чего мы испытываем это удовлетворение? Обычно мы считаем, что от того, что наше желание исполнилось. От того, что мы получили то, чего мы хотели. Но мы можем посмотреть на различных примерах, что на самом деле это не так. Потому что иногда у нас бывает какое-то желание. Мы к чему-то стремимся. Мы работаем над каким-то проектом, мы пытаемся чего-то достичь, мы очень этого хотим. И это вызывает напряжение в нашей жизни. Мы стремимся, мы работаем. Мы даже говорим, что мы счастливы, когда мы работаем таким образом. Но в какой-то момент вдруг мы можем осознать, что на самом деле то, что мы делаем, нам не нужно. И вовсе не обязательно этим заниматься. В какой-то момент нам может перехотеться. Такое бывает, когда мы хотим, нам хочется, а потом вдруг перехотелось. Автоматически, само по себе, без каких-то усилий с нашей стороны. И когда нам перехотелось, когда у нас больше нет этого страстного желания, что мы испытываем? Мы испытываем облегчение. Мы испытываем облегчение не от того, что наше желание исполнилось. Мы испытываем желание от того, что мы испытываем облегчение от того, что наше желание прекратилось. И в этом смысл. В этом смысл облегчения, в этом смысл успокоения. В том, что наше желание прекращается. Само по себе желание создает проблему. Само по себе желание создает страдание. И когда мы связываем свои желания с какими-то внешними объектами, то эти внешние объекты становятся причиной наших страданий. Становятся причиной наших проблем. Поскольку мы пытаемся удовлетворить свое желание за счет чего? За счет объекта. Это могут быть материальные объекты, такие как вещи или люди. Это могут быть нематериальные объекты, такие как эмоции, такие как какие-то переживания, какие-то чувства, какие-то экстатические состояния ума, трансцендентальные состояния, трансперсональные состояния, высшие состояния и так далее. Мы хотим этого достичь, потому что мы считаем, что это является источником, причиной нашего счастья. Но на самом деле причиной счастья является отсутствие желания. Когда у нас прекращается желание, тогда автоматически мы чувствуем удовлетворенность. Просто эта удовлетворенность обычно у нас не длится долго. Даже если мы какое-то время удовлетворены, очень быстро наш ум начинает снова работать и находит снова новый объект, находит новую неудовлетворенность. Вот в этом понимании этого заключается вторая печать, что мы распознаем свои желания, мы распознаем свои эмоциональные устремления, положительные желания или отрицательные желания. Мы распознаем, каким образом эти желания, эти устремления создают в нас напряжение, каким образом они нас мучают. Потому что если мы посмотрим на себя, когда у нас есть сильное желание, что мы можем обнаружить? Мы можем обнаружить, что наше состояние меняется. Когда мы спокойны, расслаблены, у нас нет никаких желаний, мы можем сравнить, какое у нас дыхание, сравнить с тем дыханием, которое у нас есть в состоянии, когда мы охвачены желанием. Наше состояние меняется. На уровне физического тела наше состояние меняется, когда у нас есть сильные эмоции. Когда у нас есть сильный гнев, мы начинаем дрожать. Когда у нас есть сильное желание что-то заполучить, мы начинаем очень сильно напрягаться и сковываться. Это может мотивировать нас к действию, но это создает напряжение. Потому что если мы счастливы, если мы удовлетворены, у нас нет необходимости что-то делать. И вот понимание этого, понимание того, как возникает желание, как это желание разворачивается, как это желание заставляет нас действовать. Точное понимание этого, не интеллектуальное понимание, а видение в своем собственном состоянии. Когда мы замечаем, как наш ум устремляется к объектам этих желаний. И вместе с движением ума, как мы напрягаемся, и наше видение становится узким, ограниченным, оно все сосредоточено на объекте нашего желания. Мы обнаруживаем, что на самом деле в этот момент мы не чувствуем себя хорошо, мы не чувствуем себя удовлетворенным. И если мы это распознаем, благодаря тому, что мы это распознаем, мы можем расслабиться, мы можем применить какие-то методы прекращения этих желаний. И если мы действительно это распознаем в каждом моменте своего существования, это и означает овладение второй печатью, когда мы понимаем, что все, что связано с эмоциональным отношением, есть страдание. И третий принцип заключается в том, что все явления не имеют собственного существования. И это связано с нашими идеями. Это связано с нашими идеями самих себя и с идеями различных явлений. Прежде всего, у нас есть идея самих себя. Мы чувствуем себя как что-то цельное, как что-то существенное, как того, кто испытывает различные переживания, как того, кто совершает различные поступки. У нас есть ощущение того, что есть какое-то «я». И поскольку у нас есть это «я», то нам необходимо это «я» защищать. Нам необходимо это «я» удовлетворять. И мы связываем это «я» с различными явлениями. Например, мы говорим «это мое тело», «я» — это мое тело. Мы говорим и мы ощущаем, что это мои чувства, это мои эмоции, это мои ощущения. Мы ощущаем, мы думаем, и мы говорим, это мое мнение, я так считаю, я так это вижу. И когда мы что-то видим каким-то образом, мы считаем, что это непреложная истина, что все есть так, как мы видим. И также у нас есть устремление, мы говорим, это мое желание. Это моя мечта, это мое намерение. И следующая группа явлений – это сознание, когда мы говорим, я вижу свет, я слышу звук, я чувствую запах. У нас есть ощущение того, что есть кто-то, кто это все испытывает, кто обладает этим восприятием. И вот с этими несколькими факторами, которые называются сканхи или совокупности, то есть совокупность формы, связанная с материальным уровнем, с уровнем нашего тела, совокупность наших ощущений, приятных и неприятных и безразличных, совокупность наших оценок и суждений, таких как высокое, низкое, правильное, неправильное, хорошее, плохое и так далее, с нашими, совокупность наших желаний и устремлений, того, что нас мотивирует, того, что нас заставляет действовать, и совокупность наших восприятий, совокупность наших сознаний, связанных с различными каналами поступления информации, с различными органами чувств. Вот это мы считаем собой. Это собрание мы считаем собой. в буддийском учении часто приводится пример колесницы. Ну, наверное, вряд ли кто-то из нас сталкивался с колесницами, но мы сталкивались, например, с автомобилями или с компьютером. Например, лет 10 назад мы занимались апгрейдом своих компьютеров. Мы развинчивали компьютер, разбирали его на части, заменяли эти части, получался новый компьютер. Но мы продолжали считать это своим компьютером. Возможно, после 3, 4, 5 или 10 таких апгрейдов в нашем компьютере не оставалось ни одной части из тех, что были там первоначально. Но мы все равно продолжаем считать это своим компьютером. Что это все тот же самый компьютер. Но это иллюзия, потому что это уже совершенно другое явление. Точно так же у нас есть иллюзия самих себя. У нас есть иллюзия того, что мы постоянны. Почему? Потому что есть преемственность. Есть преемственность состояний, есть взаимосвязь между этими состояниями. Мой нынешний компьютер связан, взаимосвязан с тем компьютером, который был у меня 10 лет назад, хотя это уже совершенно другой компьютер. Точно так же я сейчас связан с тем, каким я был 10 лет назад. Хотя это уже совершенно другое явление. Но у нас есть ощущение непрерывности, и эта непрерывность, эта преемственность дает нам иллюзию постоянного существования. Постоянного существования себя, постоянного существования явлений. Но это похоже на бегущие огни, которые только создают иллюзию движения. На самом деле там нет никакого движения. Или как в кинотеатре, когда мы смотрим фильм, там есть просто чередование кадров, но нам кажется, что люди, животные, автомобили на экране двигаются. Что они обладают постоянством, что они обладают непрерывностью. И у нас есть множество идей. Идей, которые мы заимствовали от кого-то, которые мы заимствовали из книг, которые мы заимствовали у других людей. У нас есть множество идей по поводу того, с кем мы связаны. Мы говорим «моя страна», мы говорим «моя семья», «мой народ», «моя работа» и так далее. Мы связываем себя с разными явлениями. Но во всех этих явлениях нет ничего моего. Во всех этих явлениях нет никакого «я». И когда мы говорим, например, «это моя машина», что значит, что это моя машина? Значит ли это, что никто не может ей без меня воспользоваться? Может. Кто-то может воспользоваться, мы приходим туда, где стояла наша машина, и мы видим, что кто-то ей уже воспользовался. Никого не смутило, что эта машина моя. Если кто-то этой машине причиняет какой-то вред, почему я должен чувствовать практически физическую боль, если я вижу царапину на боку своей новой машины? Потому что у меня есть ощущение, что это моя вещь, что это принадлежит мне. Но в этой машине нет ничего такого, что было бы моим. Это только моя идея того, что это мое. Но ничего конкретного в этом нет. И наше общество основано на защите идей. В нашем обществе есть идея частной собственности, в нашем обществе есть идея справедливости, в нашем обществе есть идея прав. Но это все совершенно абстрактные идеи. Совершенно абстрактные идеи, которые создают у нас привязанность и иллюзию существования чего-то, что не существует. И недостаточно это интеллектуальным образом понимать. Но опять-таки здесь необходимо прямое понимание, прямое знание того, что это такое. И когда у нас есть такое прямое знание, то мы не испытываем привязанности, мы не испытываем цепляния заявлений. Мы не отождествляем себя с различными явлениями, думая, что вот это я, а вот это мое. У нас нет такой идеи. И когда у нас нет такой идеи, у нас не возникает цепляния. Когда у нас не возникает цепляния, мы не совершаем действия, которые не приносят ожидаемого результата. Это третий принцип, третья печать. И четвертый принцип заключается в том, что нирвана или состояние вне страдания есть покой. Но что это означает? Что означает нирвана? Откуда взялась нирвана? Сейчас нирваной называют какое-то состояние удовольствия, кайфа, отдыха. Что такое нирвана? Почему Будда использовал слово нирвана? Будда использовал слово нирвана, потому что люди, с которыми столкнулся Будда, искали нирвану. Точно так же это могло быть любое другое слово. которое наделено каким-то положительным смыслом. То ли люди ищут рай, то ли они ищут нирвану, или они ищут хорошее перерождение, или они стремятся в Царство Божие, или они стремятся к коммунизму. Это все слова. Это все слова, которые создают у нас желание стремиться к этому. Почему у нас возникает такое желание? Почему у нас возникает такое стремление? Можем посмотреть, как это происходит с маленькими детьми. Например, если есть какой-то маленький ребенок, и мы хотим его поощрить, и мы скажем ребенку: ты сегодня хорошо себя вел, и поэтому завтра я подарю тебе кукарямбу. И ребенку даже не нужно знать, что такое кукарямба. Он уже знает, понимает силу того голоса, того тона, той интонации, с которой мы это произнесли, ребенок понимает, что кукарямба — это будет что-то обязательно хорошее. И можно дать ребенку все, что угодно, и назвать это кукарямбой. И ребенок будет счастлив. Если мы поступим противоположным образом и угрожающим голосом скажем ребенку: за то, что ты плохо себя вел, я тебе устрою кукарямбу. И ребенок, даже не зная, что такое кукарямба, будет в ужасе. Ребенок будет бояться. Почему? Потому что это произнесено тем тоном, который не предвещает ничего хорошего. Точно так же, когда мы, если мы маленькие, и нам кто-то говорит: если ты будешь себя хорошо вести, ты попадешь в рай. А если ты будешь плохо себя вести, ты попадешь в ад. Мы слышим эти слова. Мы не понимаем, что такое рай, что такое ад. Главное, что тот, кто нам это говорит, тоже этого не понимает. Но нас поощряют и нас пугают. И мы запоминаем, что со словом рай связано хорошее ощущение, а со словом ад связано плохое ощущение, связан страх, связан ужас. И так у нас возникает идея стремления к чему-то и убегания от чего-то. И так возникает наше движение. Мы начинаем к чему-то стремиться. Мы стремимся к нирване, например. Во времена Будды очень многие люди стремились к нирване. Нирвана — это было что-то хорошее. Точно так же, как 30 или 40 лет назад люди стремились к коммунизму. И верили, действительно верили, что это что-то хорошее, что это что-то замечательное. Потому что нам говорили: мы стремимся к коммунизму. И говорили: мы не хотим капиталистической эксплуатации. Мы знали, что коммунизм — это хорошо, а капиталистическая эксплуатация — это плохо. В результате мы получили капиталистическую эксплуатацию, стремясь к коммунизму. И нет никакой разницы, какая у нас идея, идея коммунизма или идея нирваны. У нас есть стремление. У нас есть стремление к какой-то фантазии. И во времена Будды люди стремились к фантазии, и эту фантазию они называли нирваной. Поэтому Будда не придумывал слово нирвана. Будда наполнил это слово определенным смыслом, конкретным, практическим смыслом. И этот смысл — это утоление, угасание, покой. Утоление, угасание, покой чего? Желаний. Потому что мы испытываем облегчение, мы испытываем успокоение, когда прекращается наше желание. И природа нирваны именно в этом. Природа нирваны не в том, что мы перемещаемся в какое-то другое пространство, в какое-то другое измерение. Природа нирваны в том, что у нас прекращаются желания, вызванные нашим двойственным восприятием, вызванные идеями субъекта и объекта. Когда у нас есть идея чего-то достичь. Пока у нас есть идея чего-то достичь, у нас не может быть никакой нирваны. Пока мы стремимся к просветлению, мы не можем обрести никакого просветления. Мы можем посмотреть на то просветление, к которому мы стремимся. Что мы получим из того, чего у нас сейчас нет? Мы достигнем просветления, мы достигнем нирваны. Что тогда? Чего именно мы хотим? Мы не знаем. Или мы начинаем фантазировать. Мы можем фантазировать, но мы всегда фантазируем на основе чего-то такого, что мы уже знаем. Например, если я стану Буддой, что я тогда сделаю, если я стану Буддой? Например, я буду летать. Или я буду всем помогать. С чем связана наша идея Будды? Это больше похоже на идею Бэтмена. Когда мы хотим летать, мы хотим всем помогать, мы, может быть, хотим еще всех лечить, мы еще хотим всех учить. У нас возникает такая идея. Потому что мы можем стремиться только к тем вещам, которые мы знаем. Если мы не знаем, что такое просветление, как мы можем к нему стремиться? Но мы знаем, что такое Бэтмен. Мы видели Бэтмена в кино. Даже если мы не видели Бэтмена в кино, мы видели, как летают птицы. Или когда мы подпрыгиваем, мы в какое-то мгновение испытываем ощущение полета. Мы знаем это ощущение. К этому мы можем стремиться. Мы можем стремиться к тому ощущению, которое возникает у нас, когда мы кому-то помогаем. Если мы кому-то помогаем, у нас возникает хорошее ощущение. Поэтому мы можем стремиться к тому, чтобы помогать другим. Но кто нам мешает помогать другим сейчас? Кто нам мешает испытывать это ощущение сейчас? Почему мы должны ждать и становиться каким-то непонятным Буддой для того, чтобы это делать? В этом нет никакой необходимости. И поэтому очень часто, когда мы становимся буддистами, мы просто меняем одни фантазии на другие. Если в детстве у нас были, например, фантазии стать властелином колец или Д'Артаньяном, теперь у нас возникает новая фантазия. Мы хотим стать Буддой или хотим стать Бодхисаттвой. Если у нас в детстве была фантазия, что мы хотим достигнуть рая, теперь у нас новая фантазия. Мы хотим просветления. Если у нас была фантазия, что мы хотим жить при коммунизме, у нас появляется новая фантазия. Мы хотим чистой земли. Не имеет значения, природа этих фантазий одна и та же. Это все вымыслы нашего ума. И Будда не меняет людей. Будда не пытается заставить людей быть не такими, какими они являются. Но просветленные существа используют те напряжения, которые есть у нас, для того, чтобы направить эти напряжения, для того, чтобы их использовать, для того, чтобы привести эти напряжения к исчерпанию. Потому что бесполезно с ними бороться. Поэтому если люди стремились к нирване, Будда не говорил, нет, нирвана это фантазия. К нирване не нужно стремиться. Но Будда объяснил, вы хотите нирваны, я вам объясню, как ее достичь. И объяснял, что нужно сделать, какое должно быть правильное воззрение, какое должно быть правильное поведение, какой должна быть правильная медитация для того, чтобы достичь нирваны. Но в конечном итоге Будда говорил, что нет никакой нирваны, которую нужно было бы достигать. И у Будды было много учеников. И эти ученики Будды первоначально стремились к нирване. И когда Будда их чему-то научил, он начал говорить, что на самом деле никакой нирваны нет. И ученики прекращали его слушать. И ученики уходили от него, потому что идея нирваны была им дороже, чем учение Будды. Потому что наши идеи нам всегда дороже, чем учение. Потому что учение мы всегда пропускаем через собственные идеи, через собственные фантазии. И поэтому, когда мы говорим о четвертом принципе, о том, что нирвана есть покой, это означает, что мы понимаем, что такое состояние без страданий. Мы понимаем, что такое состояние, в котором нет никаких желаний, в котором нет стремлений что-то получить двойственным образом. Получить что-то, чего у нас еще нет. И мы обнаруживаем это состояние. И это практический уровень, это практическое понимание. В этом смысл воззрения. Теперь, если мы переходим к медитации, каким качеством должна обладать медитация? Медитация должна обладать способностью прекращать привязанность к любому, сколь угодно тонкому состоянию сознания. Очень часто сейчас, например, и не только сейчас, медитация понимается как достижение определенных состояний сознания. Эти состояния сознания называются по-разному. Кто-то говорит о том, что это духовные состояния сознания, кто-то называет их высшими состояниями сознания, кто-то говорит о трансцендентных состояниях, кто-то говорит о недвойственных состояниях, трансперсональные состояния, какие угодно состояния. Но принцип буддийской медитации состоит не в том, чтобы достигать этих состояний, а в том, чтобы не испытывать привязанности к любым состояниям, которые у нас возникают. Потому что у нас могут возникнуть любые сколь угодно тонкие состояния. Когда мы засыпаем, когда мы переходим от бодрствования к сновидению, потом от сновидения к бодрствованию, мы испытываем очень тонкие, очень глубокие состояния сознания. Просто мы их обычно не замечаем. На самом деле в нашем обычном состоянии есть потенциал испытать все, что угодно. Любой уровень сознания. Но проблема в том, что мы привязываемся к этим переживаниям. Мы испытываем разные переживания, они могут быть приятными, и мы к ним привязываемся. Мы испытываем проблемы в связи с этим. Потому что медитация приятна. На самом деле медитация – это очень приятное занятие. И йоги, аскеты где-нибудь в Гималаях занимаются постоянно медитацией не потому, что они себя преодолевают и заставляют себя медитацией заниматься, потому что это нужно, это правильно, это ведет к чему-то хорошему, но потому что это приятно. И когда это приятно, то мы прекращаем медитацию в силу естественных причин, потому что наше тело хочет, чтобы мы его покормили, наше тело хочет, чтобы мы его отвели в туалет, наше тело хочет, чтобы мы его уложили спать. Поэтому мы прекращаем медитацию. Но при этом у нас остается воспоминание, что это было приятно, и мы хотим снова и снова заниматься медитацией. Это привязанность. И вот для того, чтобы медитация действительно обладала свойством ведения к освобождению от страданий, должны быть методы, с помощью которых двоится звук, ну что делать? Двойственное восприятие. Подумаешь, звук двоится. На ровном месте проблем нет. И когда мы говорим о медитации, то в медитации должно быть средство преодоления привязанности к любым сколь угодно тонким и приятным состояниям сознания. Как бы эти состояния ни назывались, называются это состояние медитации, состояние дхьяны, состояние недвойственности, состояние чего угодно. Если у нас возникает привязанность к этим состояниям, то это та же самая сансара, что и все остальное. Нет никакой разницы. Какое бы сколь угодно тонкое, духовное, возвышенное состояние мы не испытали, если у нас есть к этому двойственное отношение привязанности, если мы хотим это состояние в силу того, что оно нам приятно, в силу того, что оно нам нравится, это не нирвана, это не освобождение. Это двойственность и это страдание. И поэтому мы должны овладевать методами, которые прекращают это двойственное цепляние. И в разных учениях, в разных колесницах есть разные методы прекращения этого двойственного цепляния, прекращения этой привязанности. И, например, в учении сутр, в методе сутр, таким методом является отречение. Когда мы распознаем эти привязанности, мы применяем противоядие для того, чтобы их преодолеть. Когда мы распознаем такие качества явлений, как непостоянство, как омраченность эмоциями, то есть страдание, мучительность, когда мы распознаем явление как не я, как то, что не является нами, то есть как то, в чем нет ничего, что можно было бы назвать «я» или «моё». Когда мы распознаем все эти качества, или когда мы распознаем пустоту явлений, это служит противоядием от цепляния за эти явления. Это служит противоядием от привязанности к различным состояниям сознания, которые возникают у нас в ходе медитации. В учении тантры принципом является преображение. Мы распознаем все явления как свое собственное состояние. мы распознаем единую природу всех явлений. И это опытное знание. И когда у нас есть это опытное знание, то не имеет никакого значения, какое состояние мы испытываем. Возвышенное состояние или низкое состояние. Когда у нас нет двойственности, то все состояния являются равными. И у нас нет причин предпочитать одно состояние другому. И принцип дзогчен заключается в самоосвобождении. Это означает, что мы вообще не вступаем ни в какое двойственное суждение по поводу своих состояний. По поводу того, есть ли я в этом состоянии, или является это мной, или не является. Но мы обнаруживаем себя в состоянии знания. Знание того, что происходит, знание своего состояния. И в этом принцип медитации. Если нет этого принципа в медитации, если есть только получение каких-то приятных, необычных, интересных состояний сознания, то такая медитация не является медитацией пути, ведущего к освобождению. Не является ни мирской медитацией. Что касается поведения, то в поведении обычно у нас есть две крайности. Одна крайность – это следование нашим желаниям, другая крайность – это подавление этих желаний. И вот если мы говорим о правильном поведении, то правильным поведением, поведением, свойственным пути, не мирскому пути, является поведение, в котором нет этих двух крайностей. Крайности следования желаниям и крайности подавления желаний. И например, когда мы говорим о пути Хинаяны. На пути Хинаяны аспектом практики является монашество, когда человек принимает различные обеты и отказывается от тех многих действий, которые мы обычно считаем приятными. Но это не является подавлением желаний, потому что обеты принимаются на основе знания, на основе понимания. И выполнение обетов, соблюдение этих обетов не должно становиться проблемой. Не должно вызывать страдания, не должно причинять мучения. Если нам какие-то обеты, которые мы принимаем на пути, когда мы думаем, что вот для того, чтобы практиковать, чтобы быть хорошим практиком, нам нужно принять какие-то обеты, нам нужно от чего-то отказаться, но при этом мы страшно мучаемся, мы страшно переживаем, мы жалеем о том, что у нас этого нет, нет никакого смысла в таком обете. Лучше такой обет не принимать. И поэтому должно быть освобождение от этих двух крайностей. Крайности потакания своим желаниям и крайности самоумерщвления, когда мы причиняем даже себе вред, когда мы причиняем себе страдания. Практика никогда не должна причинять страдания, практика никогда не должна причинять вред. Есть еще один аспект практики, который цитирует Джамбон Контрул. Он заключается в том, что практика, путь должны быть хороши в начале, в середине и в конце. И что это означает? Это означает, что сразу методы должны работать. Сразу методы должны приносить счастье и облегчение. Сразу, а не когда-нибудь потом. Потому что у нас есть идея, что вот я буду сегодня делать практику, я буду завтра делать практику, я буду послезавтра делать практику, я буду делать практику 3 года, я сделаю все предварительные практики, потом я сделаю личный ретрит, 3 года, 7 лет, 12 лет, и после этого я буду наконец-то счастлив. И все эти 3 года, 5 лет, 12 лет мы страдаем, мы мучаемся в надежде, что когда-нибудь, когда мы завершим эти практики, мы будем счастливы. Это не буддийская практика. Даже если мы применяем буддийские методы, но применяем их с таким отношением, это не буддийская практика. Потому что учение Будды хорошо в начале, в середине и в конце. Это означает, что нам не нужно ждать того, что это учение будет нам когда-то в будущем приносить облегчение, приносить счастье. Мы применяем методы, и если мы применяем методы правильно, наши проблемы прекращаются. Они прекращаются уже сейчас. Они прекращаются тогда, когда мы применяем метод, а не когда-то в будущем. Если у нас этого не происходит, если применение методов не приносит нам облегчения, это означает, что мы применяем методы неправильно. Это означает, что мы применяем методы формально. Мы применяем методы автоматически. Мы применяем методы как какую-то магию. Мы узнаем, а вот такая-то практика помогает мне решить какие-то проблемы. И мы начинаем, как роботы, выполнять эту практику. Начитывать мантры, или концентрироваться, или растягиваться, или заниматься пранаямой, или дышать, делать янтры и так далее. И мы думаем, что это решит наши проблемы. Это не решает наши проблемы. Почему? Потому что мы занимаемся этим автоматически. Потому что даже когда мы слушаем учение, мы не слушаем учение, потому что одновременно мы занимаемся кучей различных дел. Когда мы занимаемся кучей различных дел, мы не можем быть внимательны. И тогда у нас нет действительно получения учения. Тогда у нас нет внимания. Мы находимся в своих фантазиях, и мы думаем, что мы получаем учение. На самом деле мы о чем-то думаем, мы с кем-то разговариваем и так далее. Но при этом у нас есть ощущение, если кто-то нас спросит, чем мы сейчас занимаемся, мы скажем, я сейчас получаю учение, я слушаю учение. Хотя на самом деле в этот момент я думаю о чем угодно, только не об учении. Я занят чем угодно, я занят своей спиной, я занят своими мыслями, я занят своим мобильным телефоном, но только не учением. Но при этом я как бы присутствую. И точно такое же отношение у нас в практике. Когда мы делаем практику, мы применяем методы, мы думаем, ага, вот у меня есть такая-то проблема, сейчас я сделаю эту практику, и проблема решится. И мы начинаем что-то произносить, на чем-то концентрироваться, как роботы, по программе. И потом мы обнаруживаем, что учение не работает. И мы с удивлением обнаруживаем спустя 10 лет, что учение не работает. Но это не проблема учения, это проблема нашего отношения. Потому что учение должно работать сразу. Если у нас учение не работает, значит мы что-то делаем неправильно. Значит, у нас фантазии по поводу учения. Часто в учении говорится о том, что есть три основных дефекта, три основных недостатка ученика. И это сравнивается с сосудом. И первый недостаток, один из недостатков, это когда мы перевернуты, то есть перевернутый сосуд. Это означает, что мы невнимательны, мы не слышим, мы не слушаем. Если даже мы прослушали учение, но мы в это время были отвлечены, мы чем-то занимались, что мы можем услышать? Мы будем знать только то, что мы знали раньше. Мы будем следовать тому же, чему следовали раньше. Просто теперь мы скажем, а теперь я практикую буддизм. Но ничего не изменилось. Почему? Потому что мы не услышали учение. Мы продолжаем следовать тому же, чему и раньше, но теперь мы считаем себя буддистами. И люди смотрят на нас и говорят, а вот это вот буддисты такие. Но это не имеет никакого отношения к практике дхармы. Вторая ошибка, второй дефект заключается в том, что мы не запоминаем, мы не помним. У нас нет сохранения того знания, которое мы получили. Даже если мы слушаем, и мы получили какой-то проблеск знания, но потом возникает проблема. Почему? Потому что мы забываем, потому что мы невнимательны. Потому что это знание в нас не присутствует. И когда это происходит, у нас нет возможности практиковать. Потому что мы не помним смысл практики. Может быть, мы помним, что нужно делать. Например, мы делаем какую-то тантрическую практику. Мы помним, что нужно визуализировать. Мы помним, что нужно говорить. Но смысла всего этого мы не помним. Мы не понимаем этого смысла. И тогда мы можем 3 года, 5 лет, 10 лет выполнять эту практику, думать, что мы находимся на быстром пути. На пути, который ведет к освобождению за одну жизнь. И ни к чему не приблизиться, никуда не продвинуться. И в этом случае, может быть, нам лучше заниматься какими-то более приземленными вещами, более простыми практиками, но применять их конкретным образом. Применять их реально, в соответствии со своим состоянием. Чтобы когда у нас есть какое-то желание, мы знали, что у нас есть желание. Потому что если у нас есть желание, мы распознаем, что у нас есть желание, то мы можем применить метод сутры. Мы можем применить методы хинаяны и освободиться от этого желания. А если мы не осознаем это желание и применяем даже самые продвинутые методы тантры или дзакчен, но не осознавая свое состояние, эти методы не будут работать. И третий недостаток сосуда заключается в том, что мы уже все знаем. Это называется грязный сосуд. Потому что если в грязный сосуд мы нальем что-то хорошее, то в результате не будет чуть-чуть хуже. В результате будет просто плохо. И это означает, что у нас уже есть идеи по поводу того, как все нужно делать. Например, мы встречаем учителя, и у нас заранее уже есть идеи того, каким должен быть учитель. У нас есть идеи. И если учитель ведет себя так, что не соответствует нашим представлениям о том, каким должен быть учитель, мы говорим, это плохой учитель. Потому что когда мы сталкиваемся с учителем, мы оцениваем прежде всего его поведение. А как мы можем оценить его поведение? Мы можем оценить поведение только в соответствии с теми стандартами, которые у нас уже есть. Мы что-то прочитали в книжках, нам кто-то что-то рассказал, и у нас есть идея того, как себя должен вести учитель. Но функция учителя – это знание, передавать знания. Мы не смотрим на то, получили мы от учителя знания или нет. Почему? Потому что нам важна идея следования учителю. Нам не важно знание, важна идея следования учителю. Нам важна идея того, что мы вчера были там, христианином, мусульманином, коммунистом, а сегодня мы стали буддистом. Если мы становимся буддистом, мы начинаем выяснять, а как себя должны вести буддисты, а чему должны себе соответствовать буддисты. При этом мы начинаем не с себя, мы начинаем с учителя. Мы сравниваем учителя. Вместо того, чтобы послушать, постараться понять, мы начинаем оценивать и судить. Например, когда его святейшество Далай-Лама начал говорить, что нет смысла менять свою религию, огромное количество буддистов возмутилось. Огромное количество западных буддистов сочло себя оскорбленными. Вместо того, чтобы постараться понять, почему Далай-Лама таким образом говорит. Некоторые начали говорить, потому что Далай-Лама политик. Далай-Лама прежде всего учитель дхармы. Далай-Лама это буддийский учитель. И это первое. И поэтому, если учитель что-то говорит, нужно постараться понять смысл этого, а не просто слова. Потому что, конечно, когда мы считаем себя буддистами, мы автоматически начинаем считать себя лучше, чем другие. Но когда мы считали себя христианами, коммунистами, комсомольцами и так далее, мы и так считали себя лучше, чем другие. Мы всегда считаем себя лучше, чем другими, потому что это качество нашего человеческого сознания, нашего человеческого состояния. И когда мы становимся буддистом, ничего от этого не меняется. Раньше мы, считая себя христианином, считали, например, что все христиане лучше, чем не христиане. Теперь мы считаем себя буддистом, и автоматически мы считаем, что буддисты лучше, чем не буддисты. Почему? Потому что мы теперь буддисты. Раньше христиане были лучше, а сейчас буддисты лучше. Ничего не меняется, потому что остается эго. Но возникает конфликт со своей средой, возникает конфликт со своим окружением. Потому что если мы были христианами, мы были христианами, потому что вокруг христиане. Мы были коммунистами, потому что вокруг коммунисты. И когда мы начинаем становиться кем-то еще, и начинаем считать себя лучше, чем другие, в этом смысле мы создаем конфликт. Мы создаем проблемы, создаем напряжение. Этот конфликт связан не с тем, что мы следуем буддийскому пути. Этот конфликт связан с тем, что у нас есть эгоизм, что у нас есть идея следования буддийскому пути. И эта идея подтверждает для нас то, что мы лучше, чем другие. Те, кто следует буддизму, лучше, чем те, кто не следует буддизму. Но это фантазия. Это эгоизм. И поэтому его святейшество Далай-Лама говорит о том, что не нужно менять свою религию. Нет никакого смысла менять шило на мыло. Потому что эгоизм остается эгоизмом, как бы мы себя ни называли. Христианами, коммунистами, мусульманами, шиваитами, иудеями или буддистами. От этого ничего не меняется. И принцип в том, чтобы обнаружить источник своего эго, а не в том, чтобы называть себя буддистом. И это возникает тогда, когда мы уже все знаем. Когда у нас уже есть идея того, чего мы хотим. Но если мы знаем, зачем нам учитель, зачем нам учение, мы ищем то учение, которое соответствует тому, что мы уже знаем. Тому мнению, которое у нас уже сформировалось. Мы говорим, вот я почитал разные книжки разных религий, и я обнаружил, что буддизм это то, что мне подходит. Буддизм согласуется с моими идеями. Если у нас уже есть эти идеи, зачем нам еще какое-то согласование? Но нам нужно подтверждение со стороны, подтверждение того, что мы не дураки, и умные люди думают точно таким же образом. Одни находят это подтверждение в буддийских книгах, другие находят в философских книгах, третьи находят в научных книгах, четвертые в каких-то еще книгах. Но от этого ничего не меняется. Идея всегда остается одна и та же. У меня есть мнение, и я хочу, чтобы это мнение все подтверждали. Я хочу, чтобы это мнение все разделяли. Почему? Потому что центр Вселенной – это я. Это очень просто. И когда мы подходим к учению с такими идеями, с такими ограничениями, мы не способны получить учение. Мы смешиваем учение с собственными идеями, с собственными фантазиями. Может быть, это очень приятные фантазии. Мы любим свои фантазии, нам не хочется от них отказываться. Потому что разрушение фантазий всегда болезненно. В какой-то момент болезненно, но потом наступает облегчение. Когда мы во что-то верили, а потом перестаем верить, это болезненно. Но потом наступает облегчение, мы обнаруживаем, что на самом деле без этих верований жить намного легче. Мы обнаруживаем, что без идей жить намного проще. Потому что намного проще жить без идеи о Дед Морозе, чем с идеей того, что Дед Мороз может быть придет, может быть нет, может быть даст подарки, может быть не даст подарки. Потому что это фантазии. И если мы правильно подходим к учению, если мы правильно слушаем учение, прежде всего слушаем и правильно применяем учение, не смешивая его с теми идеями, которые у нас есть откуда-то или из других мест, от других учителей, от других книжек, от других людей. Если мы применяем учение правильно, учение работает сразу же. Учение не откладывается на будущее, потому что будущее – это фантазия. Потому что будущее – это просто идея. Сейчас плохо, но в будущем будет хорошо. Но мы знаем, что завтра никогда не наступает. Поэтому облегчение, освобождение от страдания, освобождение от проблем должно наступать сейчас. Как это происходит? Я приведу пример. Когда мы, полностью погруженные в свои мысли, идем по улице, и мы начинаем идти очень быстро. Мы идем очень быстро, быстрее, чем нужно, даже если мы никуда не спешим. Почему? Потому что мы полностью погружены в свои мысли, и наши мысли заставляют нас идти быстро, не осознавая то, что происходит. Но в какой-то момент мы слишком долго идем быстро, и наше тело уже не может столько времени идти, и тогда наше тело подает нам сигнал, что мы идем слишком быстро. В этот момент мы словно открываем глаза и замечаем: о, как быстро я иду, я уже задыхаюсь, у меня уже сердцебиение, но я ведь никуда не спешу. И в этот момент мы расслабляемся, начинаем спокойно, медленно идти и наслаждаться тем, как мы идем. Мы испытываем облегчение. Точно таким же образом работает учение. Потому что благодаря учению мы распознаем свое состояние. Мы распознаем свои мысли, мы распознаем свои напряжения. И благодаря учению мы можем отпустить эти напряжения, мы можем ослабить эти напряжения. И тогда мы испытываем облегчение. И четвертый пункт, о котором говорит Джамгон Контроль, то есть представление о плоде, собственно говоря, это уже связано с идеей нирваны, но плод объясняется как состояние, в котором уже не нужно ничего изменять, в котором нет ничего плохого и не нужно это плохое устранять. Есть такая западная пословица, поговорка: когда вещь работает, не нужно ее чинить. Когда вещь не сломана, не нужно ее чинить. И наше состояние точно такое же. Когда наше состояние работает, когда мы испытываем удовлетворение, нам не нужно ничего делать. У нас возникает идея что-то сделать, когда у нас возникает мысль, фантазия, что может быть по-другому. Когда у нас есть идея будущего, когда у нас есть идея прошлого. Мы сравниваем свое ощущение настоящего с фантазией по поводу будущего, с фантазией по поводу прошлого, и мы начинаем действовать. На основе чего? На основе фантазии. Потому что ни будущего, ни прошлого нет. Но мы начинаем к этому стремиться. Мы сравниваем себя нынешнего и себя фантастического. И это создает неудовлетворенность, потому что мы сравниваем. Когда нам не с чем сравнить, мы испытываем удовлетворение. Сейчас все очень быстро меняется, но мы можем вспомнить время 10 лет назад, 20 лет назад. Например, если 10 лет назад у нас был компьютер, и компьютер был самый лучший на тот момент, и мы испытывали счастье от того, что у нас есть этот компьютер, Но потом мы узнаем, что есть компьютер мощнее. Или сейчас мы узнаем, что есть мобильный телефон с новыми возможностями. Или компьютер с новыми возможностями. Или автомобиль с новыми возможностями. Пока у нас нет этого знания, нас удовлетворяет то, что у нас есть. Как только у нас появляется идея того, что есть что-то лучше, сразу же возникает проблема. Проблема возникает не от того, что у нас нет этого нового телефона или компьютера или еще чего-то еще. Проблема возникает от того, что мы сравниваем то, что у нас есть, с фантазией по поводу того, чего у нас нет. И это сравнение создает напряжение. И вот плод заключается в понимании того, что есть состояние, когда уже ничего не нужно прекращать. Нет ничего неблагого, что нужно прекращать. То есть нас все устраивает. Тотальное принятие. И это не значит, что это какое-то фантастическое состояние, в котором мы что-то вроде ангела с крылышками. Но это означает состояние тотальной удовлетворенности. Удовлетворенности, счастья. Но даже когда у нас есть это счастье, у нас нет идеи того, что я счастлив. Мы не можем сказать, я счастлив или я несчастлив. Почему? Потому что нам не с чем сравнить. Потому что, чтобы сказать, что я счастлив, нам нужно для сравнения несчастье. Нам нужно всегда две вещи. Когда мы счастливы, это естественное состояние. И мы его не замечаем. Мы замечаем счастье только тогда, когда оно прекращается. Например, счастливы ли мы от того, что у нас две руки, две ноги, два глаза? Мы не чувствуем ничего особенного по поводу того, что у нас две руки, две ноги и два глаза. Когда мы начинаем чувствовать что-то особенное? Когда по каким-то причинам наша рука перестает действовать, наша нога перестает ходить, наш глаз перестает видеть. И вот тогда мы понимаем, что у нас есть проблема. И потом, когда восстанавливается деятельность нашего органа, мы думаем, ой, какое это счастье иметь две руки, какое это счастье иметь два глаза. Но потом мы к этому опять привыкаем. Это означает, что когда у нас есть действительно счастье, действительно удовлетворенность, это так же незаметно, как воздух, которым мы дышим. Мы дышим воздухом непрерывно. Но когда мы начинаем понимать, что наличие воздуха – это счастье, когда мы попадаем, например, в промышленную зону, или на транспортную магистраль, или когда нас кто-то начинает душить, вот в этот момент мы понимаем, что воздух – это действительно счастье. Но когда у нас есть просто воздух, мы этого не замечаем, и это не является каким-то особенным счастьем. И мы всегда находим причину для неудовлетворенности, мы всегда находим какой-то объект, который создает проблему. Другим аспектом пути, ведущим к освобождению, Jamgon Control называет то, что в пути освобождения должно быть три аспекта. Три высших упражнения. Это связано с нравственностью, с созерцанием и с мудростью, пониманием. Это означает, что у нас все три аспекта нашего существования участвуют в пути. У нас есть три аспекта существования. У нас есть тело, у нас есть энергия и у нас есть ум. И мы не можем двигаться по пути освобождения только с помощью ума, только читая книжки, например, только понимая что-то интеллектуально. Мы не можем двигаться по пути освобождения, когда у нас есть только аспект медитации, когда мы просто медитируем. Потому что медитация без понимания – это как стрельба без прицела. От того, что мы просто будем медитировать, это еще не значит, что мы получим те результаты, которых мы хотим. Потому что если у нас неправильное понимание, мы не получим эти результаты. И точно так же поведение, потому что наше знание, наша практика должны проявляться в поведении. И когда мы говорим об освобождении, освобождении от страданий, в чем это проявляется? Что мы прекращаем страдания вообще, но не только свои страдания, но страдания других существ. И это означает, что как минимум мы не пытаемся причинить им боль, не создаем своими намеренными действиями им проблемы. Мы не можем вообще избежать создания проблем для живых существ. Даже если мы просто идем по дороге, мы давим огромное количество живых существ. Мы уничтожаем этих живых существ. Когда мы вдыхаем глоток воздуха, мы уничтожаем огромное количество живых существ. Когда мы съедаем что-то, мы уничтожаем огромное количество живых существ. Мы не можем этого избежать, но мы делаем это без намерения причинить им вред. Но если мы действительно следуем пути, у нас не должно возникать намерения. Намерение причинить кому-то вред, намерение причинить кому-то боль. Даже если мы думаем, что это в целях справедливости, в целях воспитания, это не соответствует принципу учения. Например, в Махаяне считается, что запугивать живых существ – это очень тяжкое действие, когда мы кого-то запугиваем. Мы можем посмотреть, как мы себя ведем. Например, если люди воспитывают детей, то одним из главных методов воспитания является запугивание. Мы можем запугивать, мы можем угрожать кому-то чем-то, но это не соответствует принципу Махаяны. И в нашей практике должны сочетаться все три аспекта. То есть аспект правильного поведения, в котором нет причинения вреда другим существам, прежде всего. Это аспект медитации, когда мы исследуем свой ум, когда мы успокаиваем свой ум, когда мы получаем эти переживания. И аспект знания. И аспект знания связан не только с тем, что мы читаем книжки. Но мы читаем книжки не для того, чтобы знать, что написано в этих книжках. Мы читаем книжки для того, чтобы понять свой собственный ум. Потому что не имеет никакой ценности знание того, что говорил Будда. Не имеет никакой ценности знание того, что испытывали различные йогины на своем пути. Какая в этом ценность? Когда мы это все узнали, если мы узнали все эти тексты, если мы помним их наизусть, если мы можем процитировать любой текст по памяти, связать эти тексты друг с другом, если мы знаем все определения, все понятия, что произойдет со всем этим знанием, когда мы умрем? Ничего. Оно исчезнет. Оно исчезнет вместе с нашим физическим телом. Точно так же, как исчезает информация с дискеты, когда мы ее размагничиваем. Ничего не останется. Какая ценность в этом знании? Какой смысл тратить всю свою жизнь на изучение книг, если в момент смерти от них ничего не останется? Имеет смысл изучать свое состояние. Поэтому мы используем книги как зеркало, а не для того, чтобы просто пополнять свой интеллектуальный багаж. В этом принцип мудрости, в этом принцип знаний, а вовсе не в запоминании текстов наизусть, не в интеллектуальном изучении. Мы используем эти тексты для того, чтобы понять, что мы чувствуем, что мы думаем, для того, чтобы распознать свои тенденции, свои эмоции, свои напряжения. Вот это мы можем распознать с помощью книг, вот это мы можем распознать с помощью учений. Иначе учение не обладает никакой ценностью, не обладает никакой пользой. Вот главные признаки, которые отличают мирские воззрения от немирских воззрений. И применяя это к себе, мы можем понять, действительно мы являемся практиком Буддхадхармы. Или мы просто считаем себя буддистом. Или мы просто прошли какой-то ритуал, мы приняли прибежище, и теперь мы говорим, все изменилось, теперь я буддист. Это внешнее, это интеллектуальное знание. Мы действительно становимся на путь, когда мы начинаем осваивать эти принципы. Когда мы это осваиваем, когда у нас начинает возникать прямое понимание, когда все эти принципы начинают воплощаться в нашей жизни, в нашей практике, тогда мы можем говорить о том, что мы следуем пути освобождения. Но у нас нет даже необходимости об этом говорить. Но, по крайней мере, мы можем посмотреть на себя, мы можем свериться с текстами и увидеть свое состояние, есть у нас это или нет. Чему мы следуем? Мы действительно следуем пути или мы следуем своим фантазиям по поводу пути? Если мы обнаружим, что мы следуем фантазиям по поводу пути, мы освобождаемся от этих фантазий, мы перестаем следовать этим фантазиям. Нам не нужно сразу бросаться к другим фантазиям и начинать следовать за чем-то еще. Достаточно быть просто без фантазии, достаточно быть просто без иллюзий. Это уже хорошо, это уже практика пути. Но обычно мы придумываем все другие идеи. Если раньше мы играли в ролевые игры там, про хоббитов, про мушкетеров, теперь мы играем в ролевые игры про буддистов, бодхисаттв, практиков чёт, практиков тантры, практиков дзачен и так далее. Принцип не в том, чтобы называться по-другому. Принцип в том, чтобы мы получали знания, понимание и практические методы, методы, которые работают сразу. И благодаря которым мы испытываем действительно счастье, мы испытываем облегчение. Потому что в нашем состоянии напряжение возникает непрерывно. В силу того, что есть бесконечные вторичные причины, снова и снова наше внимание устремляется к различным объектам шести чувств. И у нас все время возникает напряжение. И если мы действительно находимся на пути, мы замечаем эти напряжения, мы применяем методы пути, и эти напряжения облегчаются, ослабевают. И когда эти напряжения исчезают, мы испытываем облегчение, мы испытываем счастье. И мы понимаем, что практика работает. И если это происходит все чаще и чаще, и это становится непрерывным процессом, тогда мы можем говорить, что действительно мы объединились с путем. Действительно, путь стал нашей жизнью. Иначе это будет просто название, смена названия, которое ничего не меняет. Далее, следующий пункт в первой главе книги «Драгоценный сосуд» связан с основными мирскими воззрениями. То, что называется ошибочные воззрения. Гуру Падмасамбхава называет это ошибочными воззрениями. Здесь цитируется текст Гуру Падмасамбхавы, который называется «Ожерелье воззрений» или «Упадеша ожерелье воззрений». Это текст устной передачи. Мы знаем, что Гуру Падмасамбхава был великим учителем, который упрочил буддизм в Тибете. И есть огромное количество учений, которые приписываются Гуру Падмасамбхаве, автором которых считается Гуру Падмасамбхава. Но если мы внимательно посмотрим, то мы увидим, что почти все эти учения – это учения терма. Это учения, которые были открыты спустя много лет после Гуру Падмасамбхавы, открыты перерождениями различных учеников Гуру Падмасамбхавы, открыты сразу на тибетском языке. Если мы почитаем биографию Гуру Падмасамбхавы, мы узнаем, что Гуру Падмасамбхава говорил через переводчика. У него были переводчики Вайрачана и Кавапалсе. Гуру Падмасамбхава не говорил на тибетском языке. Гуру Падмасамбхаве требовался переводчик. Тексты терма возникают уже на тибетском языке. Это не означает, что это подделка. Это означает, что мудрость Гуру Падмасамбхавы проявилась в виде этого текста на тибетском языке. Но это не связано с устной передачей от Гуру Падмасамбхавы. И если мы говорим об устной передаче, то осталось всего лишь 2-3 текста, которые действительно восходят в устной передаче к Гуру Падмасамбхаве. Гуру Падмасамбхава был очень важным учителем. Он был царским учителем, учителем царя Тибета. И при этом осталось очень мало устных наставлений от Гуру Падмасамбхавы. И одним из таких текстов является как раз Упадеша «Ожерелье воззрений», где Гуру Падмасамбхава излагает сущность воззрения, медитации, поведения различных путей, различных колесниц. И вначале Гуру Падмасамбхава говорит о 4 мирских воззрениях. То, что мы называем небуддийскими воззрениями, или внешними воззрениями, или воззрениями, не ведущими к освобождению. Но к кому это относится? Те, кто подходит к этому с точки зрения философии, говорят, что это различные школы, различные философские школы. Но это не философские школы. Например, первое воззрение называется воззрение чалпа, буквально означает плоские. И это означает, что люди просто не понимают принцип причины и следствия. Не понимают, даже не думают о том, что есть принцип причины и следствия. Не видят взаимосвязи между причиной и следствием. Например, мы знаем, что если произошел союз мужчины и женщины, а через 9 месяцев появляется ребенок, мы знаем, что этот ребенок появился в результате этого союза. Потому что мы знаем в данном случае, что такое причина и следствие. Но это не означает, что это естественное природное знание. Это знание, которое получено в результате наблюдения, это знание, которое передается через опыт из поколения в поколение. И это знание у людей появилось не сразу. И когда-то у людей было такое состояние, что они не видели взаимосвязи между этими двумя вещами. Это показывает отсутствие понимания причины и следствия. Мы не видим взаимосвязи, например, между тем, что мы можем использовать чрезмерное количество спиртного, а потом у нас начинаются проблемы со здоровьем. Конечно, врачи могут нам об этом говорить, но сами мы взаимосвязи между этим не видим. Можем так и не увидеть до конца жизни. Тем не менее, эта взаимосвязь есть. Это примеры того, как человек не понимает и даже не думает о взаимосвязи причины и следствия. О том, что наши действия создают свои последствия. И вот это называется воззрением Чалпа, первым немирским воззрением. И сразу понятно, что это не имеет никакого отношения к философской школе. Потому что очень трудно представить себе философскую школу, мы можем представить себе, например, академию вроде Платоновской академии, философская школа, или там философский факультет Московского государственного университета, где собираются умные ученые-мужи и говорят, вот некоторые утверждают, что есть закон причины и следствия, но мы даже думать не будем об этом законе. В этом наше философское воззрение. Принцип заключается не в этом. Принцип заключается, опять-таки, в том, что мы используем учение как зеркало. Мы говорим, мы буддисты, мы верим в закон причины и следствия. Всегда ли мы верим в закон причины и следствия? Все непостоянно, в том числе наша вера в закон причины и следствия непостоянна. Наше осознавание закона причины и следствия непостоянно. Поэтому в какие-то моменты, может быть, мы действительно помним о причине и следствии. Но большую часть своей жизни мы не помним о причине и следствии. Мы не думаем о причине и следствии. Разве мы можем сказать, что мы непрерывно осознаем закон причины и следствия? И мы видим это, и мы сравниваем это со своим состоянием, и мы понимаем, что мы сами являемся этими самыми чалпами. Не потому, что у нас такое философское воззрение, а в силу того, что мы отвлечены. В тот момент, когда мы полностью обусловлены биологическими потребностями своего тела, когда мы думаем только о еде, которую мы поглощаем, и так далее, в этот момент мы не стоим на пути освобождения. В этот момент наше воззрение обусловлено только тем, что мы делаем в данный момент. Когда мы едим как животное, и мы не осознаем, что мы уже наелись, и мы продолжаем, будучи привлеченные вкусом, мы продолжаем есть, есть, есть, это значит, мы не осознаем закон причины и следствия. Даже на таком простом уровне мы не осознаем этот закон. Что говорить о более глубоких уровнях? Вот это и есть воззрение Чалпа. Когда у нас нет даже мысли о том, что то, что мы делаем, будет иметь последствия. Когда у нас нет такого осознавания. И это не воззрение какой-то философской школы. Это не воззрение, которого придерживались люди в Тибете или в Индии. Мы можем прочитать и сказать, а, ну конечно, вот какие они глупые были в Индии и в Тибете. 2000 или 1000 лет назад. Они ничего не знали о законе причины и следствия. Какие глупые люди эти Чалпы. Можем посмотреть на себя и обнаружить, что большую часть нашей жизни мы проводим в таком же состоянии. Это первое воззрение. Второе воззрение заключается в отрицании закона причины следствия. Для того, чтобы отрицать закон причины следствий, нужно как минимум осознавать идею этого закона, идею причины и следствия. И что значит отрицать закон причины и следствия? Это воззрение называется генпэмпа. И это означает, что отрицается принцип перерождения. Отрицается принцип того, что даже по окончании нашего физического тела мы продолжаем испытывать последствия тех действий, которые мы совершили. Поэтому есть ограничения только благами этой человеческой жизни. То есть, если мы говорим о генпэмпо, воззрение генпэмпо заключается в том, что да, мы понимаем закон причины и следствия, но этот закон причины и следствия ограничивается только нашей человеческой жизнью. И, соответственно, когда прекращается наша человеческая жизнь, то прекращается действие закона причины и следствия. Поэтому применяются различные методы получения благ только в этой жизни, исключительно в этой жизни. Но что это означает? Когда мы изучаем это воззрение, мы можем обнаружить, что это не воззрение каких-то других людей. Но когда мы делаем какую-то буддийскую практику, связанную с какими-то относительными благами, то это является действием генпенпа. Когда, например, человек выполняет практику, например, практику богатства. Очень простой пример. Практика богатства. Мы знаем, что есть практики таких божеств, как, например, Дзамбала или Вайшравана. И эти практики направлены на привлечение богатства и благополучия. Но в чем смысл этих практик? Смысл вторичных практик, таких как практики Дзамбалы или Вайшраваны или зеленой тары, заключается в том, чтобы устранять препятствия к практике, а не в том, чтобы, например, иметь много денег. Принцип этой практики заключается, например, в том, что мы живем в относительном мире. И в относительном мире для того, чтобы сделать многие вещи, нам часто нужны деньги. Например, если мы хотим услышать учение, что нам для этого нужно? У нас могут быть хорошие намерения, но учитель живет где-то далеко. Что нам нужно сделать? Мы не можем прийти в офис авиакомпании и сказать: я лечу в Индию на ретрит, я хочу слушать буддийское учение. Сделайте мне, пожалуйста, скидку или дайте мне бесплатный билет. Нам никто не даст этот бесплатный билет. Обычно те люди, у которых есть сильная идея того, что учение должно быть бесплатным. Есть очень простой принцип. Тот, кто учит, не должен требовать деньги за это учение. Но это дело того, кто учит, а не того, кто получает учение. Это совсем не означает, что не надо тратить деньги, нельзя тратить деньги на то, чтобы учение получить. Потому что, чтобы была возможность получить учение, нужно потратить деньги, нужно потратить силы. Если кто-то где-то проводит ретрит, организовывает ретрит, и для этого требуются силы, для этого требуются средства, и кто-то приходит на этот ретрит и говорит: так, это же дхарма, дхарма должна быть бесплатна, пустите меня бесплатно. Но кто-то должен за это заплатить, это не бесплатно, потому что никто не предоставит место бесплатно, никто не предоставит авиаперелет бесплатно, никто не предоставит еду бесплатно. Но очень часто у людей, которые привыкли к этой идее бесплатности, идее халявы, есть такое отношение, что раз дхарма, за дхарму нельзя брать денег, это значит, мы не должны платить за дхарму. Но это совершенно разные вещи. Не брать деньги за учение и не платить за учение. Это дело разных людей. Не брать деньги за учение – это дело учителя. Это не значит, что ученики не должны материальным образом участвовать в создании возможностей, чтобы это учение давалось. И поэтому иногда у нас бывают ситуации, когда у нас нет денег, чтобы поехать на учение. Иногда у нас бывают ситуации, когда у нас даже нет денег для того, чтобы сделать себе интернет. Даже сейчас, когда так просто получить учение, так легко получить доступ к учению, для этого нужен всего лишь интернет. И этот интернет стоит очень недорого, и компьютер стоит очень недорого. Но у некоторых людей нет даже этих денег. Потому что если уже у человека нет этих денег, что можно для него сделать? Если человек сам не хочет для себя сделать ничего. Тогда человек может применить методы практики благополучия, дзамбалы или вайшраваны или зеленой тары, для того, чтобы устранить свои препятствия в практике. И препятствие номер один: человек не может получить учение из-за того, что он не имеет доступа к учению. У него нет на это денег, нет денег купить книжку, нет денег куда-то поехать. Тогда человек может сделать практику для того, чтобы устранить эти препятствия. И тогда эти препятствия легко устраняются. Это не значит, что у человека появляются деньги обязательно. Но это означает, что благодаря этой практике человек может устранить свои препятствия для получения учения. Впоследствии для практики учения. Потому что даже если мы получили учение, мы хотим практиковать, но, например, у нас есть больные дети или больные родители, мы должны тратить все свое время на то, чтобы их поддерживать. И это тоже препятствие. И тогда мы делаем практику устранения препятствий, эта ситуация каким-то образом решается. В этом смысл этих вторичных практик богатства и благополучия. А вовсе не в том, чтобы получить много денег. То есть огромное количество людей, которые называют себя буддистами, ездят на всевозможные тантрические посвящения, для того, чтобы получить практики богатства, благополучия или сексуальной привлекательности, для того, чтобы это было. Например, делают практики дзамбалы, делают практики вайшраваны. Для чего? Для того, чтобы быть богатыми. Просто для того, чтобы быть богатыми. Потом удивляются, эти практики не работают. Вот в другой системе, мы ходили в другую систему, там практики работают, там деньги привлекаются. Потому что буддийские практики не предназначены для привлечения денег, они предназначены для того, чтобы устранить препятствия. Препятствия в практике, а не препятствия в получении банковского кредита, например, или препятствия в приобретении нового автомобиля. Или есть, например, распространенная практика курукулы. И практика курукулы, посвящение практику курукулы собирает огромное количество людей. Почему они их собирают? Потому что есть мнение, что практика курукулы нужна для того, чтобы можно было стать сексуально привлекательным и получать тех партнеров, которых хочешь. Но практика курукулы относится к циклу хиваджра-тантры. И практика курукулы относится к ситуации, когда йогину или йогине нужна партнерша или партнер для практики наставлений, требующих соединения, там, где требуется и мужчина, и женщина. И для этой ситуации, когда этого нет, и это становится препятствием в тантрической практике, для этого нужна практика курукулы. А вовсе не потому, чтобы, вовсе не для того, чтобы получать себе огромное количество сексуальных партнеров. Но если мы посмотрим, если мы узнаем, что есть объявление о том, что вот где-то проводится посвящение курукулы, и увидим, сколько там людей на этом посвящении, то понятно будет, что далеко не все эти люди практикуют стадию завершения высших тантр. И когда мы подходим к этому с таким отношением, даже если мы говорим, мы делаем буддийские практики, это не буддизм, это деятельность генпэнпа. Это магия. Это превращается в мирскую магию. И очень часто буддизм ваджраяны, тантрический буддизм, когда он понимается таким образом, он превращается в мирскую магию. И от мирской магии нет никакой пользы. Может быть, мы получим какую-то небольшую пользу, но потом мы получим намного больше вреда. В этом смысл генпэнпа. Мы можем посмотреть на себя и обнаружить, что мы сами можем вести себя таким образом. Например, если мы играем в казино, и для того, чтобы выиграть в казино, мы начитываем какую-нибудь мантру. Это деятельность генпэнпа, это не буддийская практика. Следующее воззрение называется муртукпа. И оно связано с полным отрицанием причины и следствия. Если у генпэнпа есть ограниченное понимание причины и следствия, которое ограничивается благами этой жизни, но нет понимания высшего блага, то есть блага нирваны, блага освобождения, у генпэнпа этого нет. И мы можем посмотреть на себя, что мы далеко не всегда заинтересованы в этом освобождении. Иногда нас больше привлекают мирские блага. То у муртукпа есть полное отрицание закона причины и следствия. И мы можем посмотреть, кто является этим муртукпом. Это не какие-то странные люди, которые собираются и провозглашают, что они отрицают причину и следствие. Можем посмотреть на такую ситуацию, когда, например, у нас нет денег, когда у нас не идет бизнес, когда у нас что-то не получается. Мы говорим, мне не повезло, вот я ведь хороший, я ведь все сделал для того, чтобы было, а не сложилось, мне не повезло, неудачное стечение обстоятельств. Что это означает? Это означает, что мы не понимаем, что это является результатом наших собственных действий. Потому что богатство является результатом щедрости. И если у нас нет богатства, это означает, что у нас нет щедрости. Но богатство не значит огромные счета в банке. Богатство означает удовлетворенность своим материальным состоянием. И если у нас этого нет, это означает, что у нас не хватает щедрости. Потому что щедрость является причиной материальной удовлетворенности. того, что мы называем богатством и процветанием. Если мы говорим, если мы видим, что какой-то человек, который, по нашему мнению, не обладает никакими благими качествами, мы думаем, а он же дурак, он же сволочь, он же жулик. У него нет на самом деле никаких качеств, он выдает себя за того, кем он не является. Но при этом он занимает какое-то высокое положение, при этом у него есть деньги, у него есть почет, уважение. Мы говорим, он этого не заслуживает. Мы можем посмотреть на любого депутата парламента и сказать это о нем. И что это означает? Это означает, что мы не понимаем закон причины и следствия. Мы говорим, ему просто повезло. Но просто повезло – это не закон причины и следствия. Просто повезло – это означает, что мы отрицаем закон причины и следствия. Может быть, сейчас этот человек не проявляет каких-то хороших качеств. Но, например, для того, чтобы стать правителем большой страны, должны быть для этого заслуги. Не может быть такого, что человек без заслуг становится правителем большой страны. Не может такого быть, что человек без заслуг получает уважение, любовь и почет со стороны многих. Такого не может быть. Но в этой жизни он может растрачивать свои заслуги. И если он растратит свои заслуги, конечно, в другой жизни будет все совсем по-другому. Но мы должны понимать, что то, что у нас есть, является результатом того, что мы сделали. И как сказал Будда, если ты хочешь узнать, что с тобой было раньше, в прежних жизнях, посмотри на то, что у тебя есть в жизни сейчас. Вот это вот воззрение муртупы мы можем увидеть, глядя на себя, когда мы сами испытываем это воззрение, находимся в этом воззрении. И последнее, четвертое воззрение называется воззрение мутекпа или тирхика. Иногда, если мы подходим более внешним образом к этому пониманию, то тирхиками называются все небуддисты. Но на самом деле мы можем посмотреть, кто такие тирхики. И какие принципы этих воззрений? Какие принципы воззрений мутекпа? Падмасамбхава приводит три аспекта. И общее у этих трех аспектов заключается в неправильном понимании, в извращенном понимании закона причины и следствия. В первом воззрении говорится, что отрицается причина, но утверждается следствие. Во втором воззрении, что причина и следствие неверно понимаются. И в третьем утверждается причина, но отрицается следствие. Что это означает? Воззрение, которое отрицает причину, но утверждает следствие, это воззрение, которое заключается в том, что тот мир, в котором мы живем, возник без какой-то причины. Мы знаем, что есть мир. Мы живем в этом мире. И в нашем представлении у этого мира нет никакой особой причины. Например, если мы говорим о естественно-научном мировоззрении. Если мы говорим о естественно-научном мировоззрении, то это как раз такое мировоззрение. Есть материальная вселенная, эта материальная вселенная существует вечно, бесконечно. И у нее нет никакой отдельной причины. Но это не соответствует буддийскому пониманию. Это не соответствует принципу правильного воззрения. Когда мы считаем, что тот мир, в котором мы существуем, существует сам по себе. Это означает, что для нас объект является чем-то определяющим, является чем-то главным, субъект является чем-то второстепенным. Когда мы считаем, что есть мир, в котором нет живых существ. Есть вселенная, которую никто, может быть, не воспринимает. Это, естественно, научная точка зрения. С точки зрения науки, вселенная когда-то возникла, и сначала в вселенной не было никакого разума. В вселенной не было никакого сознания. Вселенная была только какой-то материей, какой-то энергией. И не было никого, кто эту энергию, материю воспринимал. И потом возникает сознание. И вот идея того, что сначала существует материя, а потом возникает сознание, и у этой материи нет никакой причины, это и есть первое воззрение мутекпа. Воззрение, которое отрицает причину и утверждает следствие. То есть у нас есть следствие, материальный мир. В результате чего возник этот материальный мир? В результате какой причины возник этот материальный мир? И поэтому воззрения такой причины не было. И это является первым воззрением. Когда мы верим в какую-то материю, когда мы верим в какое-то материальное существование, из которого потом возникает сознание, в котором сознание прекращается. И противоположностью этому является третье воззрение. Ко второму мы вернемся. Третье воззрение, которое утверждает причину, но отрицает следствие. И вкратце это воззрение сводится к тому, что существует какое-то сознание, существующее вечно, постоянно. И это сознание только проявляет различные формы, различные воплощения, которые все являются иллюзорными, ненастоящими, а вечно только это сознание. И вот обычно, когда мы говорим об идее перерождения, у нас есть именно такое представление. Когда мы говорим, нет, мы не верим в материальную вселенную, мы не верим в естественно-научное мировоззрение, то что является результатом отрицания? Только противоположность. Не выход за пределы, но противоположность. А противоположностью является то, что вот существует сознание, это сознание принимает различные формы, и сознание может существовать само по себе, не принимая эти различные формы. И приводится пример здесь, например, что в некоторых воззрениях говорят, что существует вот это истинное «я», принцип, атман, который находится в центре нашего тела, и он все воспринимает, и он является единственной реальностью. И это же сознание перерождается в различных формах. Это обычное представление о перерождении, когда существует сознание, которое перерождается в различных формах. Но это представление о перерождении не является буддийским представлением. Это свойственно другим системам. Но мы можем посмотреть на свое воззрение. Воспринимаем ли мы это именно таким образом? И очень часто, когда мы думаем о перерождениях, мы можем обнаружить, что мы воспринимаем это именно таким образом. Что есть мое сознание, оно вечное. И зачем я занимаюсь духовной практикой? Для того, чтобы осознать это вечное непрерывное сознание. Для того, чтобы существовать вечно. Это воззрение связано с идеей вечной жизни. У нас есть идея вечной жизни. Почему? Потому что мы боимся смерти. Но мы боимся на самом деле не смерти, мы боимся идеи смерти. Мы боимся идеи прекращения. Но это фантазия, потому что в данный момент мы живы, в данный момент нет никакого прекращения. И поскольку мы боимся этой идеи, мы делаем эту идею центром своего существования. И мы думаем только о том, как мы умрем и что мы будем делать, когда мы умрем. И мы будем делать только то, чтобы... что направлено на достижение бессмертия. Очень много людей стремится к бессмертию. Но если мы стремимся к бессмертию, и предположим, мы достигаем бессмертия, как мы проверим, что мы действительно бессмертны? Если мы решили, что мы достигли бессмертия, как мы это проверим? Есть ли у нас какой-то способ это проверить? И мы обнаружим, что у нас нет никакого способа это проверить. Потому что, может быть, мы считаем, что мы бессмертны, как в фильме «Горец», например. Можем попробовать спрыгнуть со скалы или там, с крыши многоэтажки. Если я бессмертен, то можно же это проверить. Но мы, наверное, не станем проверять таким образом. Может быть, если мы перебрали со спиртным или с наркотиками, у нас возникнет идея проверить и полетать. Но если мы хотя бы немножко трезвы, у нас такой идеи не возникнет. Как мы проверим, что мы достигли бессмертия? Невозможно достичь, невозможно проверить это, потому что это фантазия. Потому что это связано с идеей смерти, а смерть является идеей. Смерть для нас является на самом деле фантазией. Потому что в данный момент мы живы. И в нашем восприятии нет никакой смерти. Только когда мы видим смерть других людей, у нас возникает идея смерти. И в связи с этим у нас возникает идея сознания, которое должно все время жить и не прекращаться со спадом материального тела. Что является основным вопросом европейской философии, западной философии? Мы знаем, что первично материя или сознание. Здесь то же самое. Основным вопросом индийской философии является, прекращается сознание со смертью физического тела или не прекращается. Но это не только индийская философия, это и наша идея. Мы тоже думаем о том, прекращается или не прекращается. И вот если у нас есть идея того, что оно не прекращается, и можно продлить его существование, оно вечное, а это все приходящие формы, это является не буддийским воззрением. Это является воззрением, которое утверждает причину, но отрицает следствие. Причина утверждается как это вечное сознание. Следствие, как те формы, которые оно принимает, что эти формы являются чем-то реальным. И каким образом это понимается, этот принцип в буддизме? В буддизме этот принцип понимается как взаимозависимость. Взаимозависимость видимого и сущего. То есть тех существ ума, которое воспринимает, и восприятие, которое есть в уме. Не может быть ума без восприятия. Не может быть восприятия без ума. Не может быть измерения, не может быть какого-то мира, Вселенной, без тех существ, которые населяют этот мир, эту Вселенную. Не может быть существ без мира, который эти существа населяют. Это все взаимосвязано. Почему? Потому что это всегда субъект и объект, и субъект и объект не существуют один без другого. И буддийское понимание вопроса перерождения связано как раз со взаимозависимостью, связано с пониманием взаимозависимости измерения и существ. То есть Вселенная и тех существ, которые есть в этом измерении. Это означает, что наше сознание существует только во взаимозависимости с объектами. Но объекты есть всегда. Потому что эта энергия непрерывно бесконечна. И все время есть взаимосвязь сознания и объекта, то есть субъекта и объекта. И вторым пунктом является воззрение, которое неверно толкует закон причины и следствия. И в чем проявляется это воззрение? Это воззрение о каком-то существе, которое занимается наказанием и воздаянием. Это очень просто, откуда появляется такое воззрение. Потому что мы живем в обществе. А в обществе у нас всегда есть кто-то, кто занимается поощрением и наказанием. Начиная с самого раннего детства, нас родители поощряют и наказывают. Поощряют и наказывают. Мы приходим в школу, нас поощряют и наказывают. Мы оказываемся в обществе, нас поощряют и наказывают. И поэтому у нас есть идея этого высшего существа, которое может поощрить и наказать. И управлять нашими перерождениями. Иногда у нас может быть идея, что мы сами можем управлять своими перерождениями. И многие люди практикуют буддийское учение, практикуют харму. Для чего? Для того, чтобы управлять своими перерождениями. Потому что есть идея, что вот когда мое тело развалится, я что-то такое хитрое сделаю, какой-то перенос сознания я сделаю, или еще что-то такое, применю такое хитрое. И в результате я могу избежать плохих перерождений. Я смогу переродиться где-то в очень хорошем месте. Это фантазия. Это фантазия, которая основана на привязанности к своему существованию. Это одна из возможных фантазий, которая может быть. Другая фантазия в том, что я сам ничего здесь не могу сделать, но есть кто-то, кто может. Есть, например, божество, высшее существо, которое может меня поощрить или наоборот наказать. За что? За то, что я делаю в этой жизни. Если я в этой жизни буду вести себя хорошо, то меня это существо поощрит и отправит меня в рай. Если я буду вести себя плохо, оно меня накажет и отправит меня в ад. Воля этого существа. Это должно быть очень странное и ограниченное существо. Существо, которое полностью обусловлено гневом и привязанностью. Потому что если это действительно высшее существо за пределами мира, для него не должно быть никакой разницы, что человек делает, хорошее или плохое. Чем он занимается в разные дни недели, например. Что он ест и чего он не ест. И так далее. Какое это имеет значение? Но идея этого существа связана с нами самим. Мы сами такие, у нас есть идея хорошего и плохого. У нас есть идея наказания и поощрения. И мы верим в то, что есть какое-то существо, которое будет нас наказывать или будет нас поощрять. И это основано на страхе и привязанности. На нашем страхе и нашей привязанности. И мы можем распознать в себе этот страх и эту привязанность. И буддисты говорят, конечно, вот не буддисты верят в Бога, и они верят в то, что этот Бог может им устроить хорошее или плохое перерождение, отправить их в рай или отправить их в ад. Но мы же буддисты, мы в это не верим. Мы лучше, чем те, кто в это верит. Мы в это не верим. На самом деле мы верим в Будду. И если мы будем следовать учению Будды, то мы попадем в рай, в нирвану. А если мы не будем, то мы попадем в ад. Какая разница? Когда у нас возникает идея того, что учитель может это сделать, например, если я буду себя хорошо вести, если я буду слушаться своего учителя, то учитель сделает так, что я попаду в рай. А если не буду, то попаду в ад. Это ограниченное представление об учителе. В тантрическом буддизме еще хуже. Когда люди сталкиваются с тантрическим буддизмом, то в тантрическом буддизме есть понятие охранителей учения. И у людей возникает идея, что этих охранителей тоже нужно как-то умилостивить. Нужно делать им какие-то подношения. Если мы эти подношения не будем им делать, то нам будет наказание. А если мы сделаем им подношение, то будет хорошо. По отношению к охранителям, по отношению к различным Буддам и Бодхисаттвам, люди делают пуджи, делают подношения кому-то. Для чего? Для того, чтобы нам за это потом что-то было хорошее. Что-то получить. Например, люди делают практику какого-то просветленного существа, например, практику Тары. И думают, что вот я должен сделать практику Тары, я должен сделать подношение Таре, и тогда Тара сделает для меня что-то хорошее. Это полное непонимание принципа практики. Потому что просветленное существо не нужно просить о том, чтобы помочь. Что функция просветленного существа – это помощь другим, помощь нам. И нам не нужно даже просить о помощи просветленное существо, если мы хотим этой помощи. Тем более, очень странно думать, что если мы сделаем какие-то символические подношения у себя на алтаре, там, свечку зажжем или палочку благовонную поставим, то Будды от этого будут более счастливыми, чем они уже являются. А если мы этого не сделаем, то нас накажут. Это не имеет никакого отношения к буддийскому воззрению. И мы можем увидеть, есть ли у нас такое отношение. Относимся ли мы к Буддам, к буддийскому учению, к охранителям и так далее, как к кому-то, кто может нас поощрить или может нас наказать. И мы можем это заметить, мы заметить это можем в себе. Прежде всего, не для того, чтобы осуждать других и судить других, кто попадает в какую категорию, а для того, чтобы увидеть, что в нас самих есть вся эта потенциальность. Все эти воззрения есть в нас самих. И мы можем увидеть, благодаря этому учению, что мы можем увидеть. Мы можем увидеть, что время от времени мы испытываем эти состояния. Время от времени мы ведем себя именно таким образом, мы мыслим именно таким образом. И лучше обнаружить, что мы мыслим таким образом, чем пребывать в фантазиях того, что мы буддисты и у нас этого нет. В этом функция учения, в этом смысл учения. Хорошо. В конце этой главы говорится о немирском воззрении. И в этом немирском воззрении есть два подраздела, связанные с причинным путем, с колесницей причин или колесницей признаков, и колесницей ваджры или колесницей тантр. И оба этих пути связаны с немирскими воззрениями, но они основаны немножко на разных принципах. Потому что в колеснице признаков и колеснице причины есть идея того, что мы выстраиваем свое состояние просветления, что мы накапливаем заслуги, накапливая мудрость, и в результате мы получаем состояние Будды, мы получаем состояние просветления. А колесницы ваджры или колесницы плода связаны больше с тем, что мы понимаем, что в нас есть уже этот потенциал, и главная наша задача состоит не в том, чтобы создать этот потенциал, а в том, чтобы раскрыть этот потенциал. И в соответствии с нашими способностями есть различные уровни этих колесниц, различные способы раскрытия этого потенциала. Хорошо. Время наше исчерпалось, и как раз закончена первая глава книги «Драгоценный сосуд», книги, в которой излагается основа Шанти Махашанти. И обычно, когда мы делаем какую-то практику, когда мы слушаем учение, когда мы делаем что-то хорошее, это означает, что мы создаем заслуги. Мы не отрицаем принцип заслуг. Даже если мы практикуем дзен или высшую тантру, мы не отрицаем принцип заслуг. Мы используем этот принцип. И мы, то, что мы делаем, чтобы это не было эгоистическим действием, мы мысленно отдаем все блага от того, что мы сделали, все хорошие результаты от того, что мы совершили, мы мысленно посвящаем благу всех живых существ, с которыми мы связаны. Мы связаны с огромным количеством живых существ. И можно говорить абстрактно о живых существах, но есть конкретные живые существа. Те живые существа, которые нас окружают, те, с кем мы когда-либо сталкивались, те, с кем мы столкнемся, это те существа, с которыми мы связаны. И их благу мысленно мы посвящаем то, что мы сделали, те заслуги, которые мы накопили. И это намерение мы удостоверяем мантрой. Трансляция закончена, и мы надеемся, что в следующие дни, в следующие выходные это продолжится.